Глава 114. Первые 10 дней июля Чарльз страдал сильным кишечным расстройством. На 11-й день, все еще слабый, несмотря на предписанный врачом постельный режим, он раздобыл пропуск и отправился в опасную поездку на запад от Ричмонда, а потом на северо-восток, к Фредериксбергу. Единственным залогом его безопасности были револьвер и карабин. Этот визит на ферму Барклай должен был стать последним. Он решил это, когда бесконечные приступы рвоты выворачивали его наизнанку. За 10 дней, проведенных в постели, у него было достаточно времени, чтобы разобраться в своих мыслях. Йок будет продолжать сражаться, и Чарльз будет сражаться вместе с ним. Теперь это его единственный долг. Он любил Августу, но она не заслуживала такой участи. Каждый день вероятность получить смертельную пулю для него только повышалась. Чарльз понимал, что своей гибелью причинит Августе боль на какое-то время. Но когда она встретит, а это обязательно произойдет, достойного человека, которому война не помутила рассудок, она будет благодарна ему. Когда он доехал до фермы, проливной дождь прекратился. Солнце то появлялось, то снова скрывалось за облаками, которые неслись над полями и рощами с огромной скоростью, сменяя свет на сумерки и наоборот. Было уже половина шестого. Живописные облака, мягкий вечерний свет и сверкающая после дождя земля почти вернули ферме ее прежнее очарование. «Майор Чарльз!» Вашингтон, чинивший конскую сбрую, сидя на заднем крыльце, вскочил, когда Чарльз подъехал ближе. «Помоги вам Бог! Бедовый-то на вид совсем с голоду помирает, да и вы не лучше. Вот уж не думал, что еще увидимся. Постойте, я скажу мисс Августе, что вы...» «Я сам скажу». Чарльз, даже не улыбнувшись, рывком распахнул заднюю дверь. «Гуз?» Он вошел в кухню, не обращая внимания на горестное лицо пожилого негра. В кухне никого не было. На плите кипела суповая кастрюля с большой костью. «Гуз, ты где ходишь?» Она примчалась из коридора, держа в руке расческу. При виде Чарльза лицо ее просияло. «Любимый», — сказала она, нежно обнимая его за шею. На секунду он прижался бородатой щекой к ее щеке, но сразу отстранился, когда она начала его целовать и сел на стул с низкой спинкой. Потом пошарил по карманам, достал спички и наполовину выкуренную сигару. Его бесстрастное лицо встревожило Августу. Она подошла к плите и помешала в кастрюле длинной деревянной ложкой. Потом отложила ложку и с неохотой снова повернулась к нему. «Милый, ты не очень хорошо выглядишь». У меня снова был приступ дизентерии. Не знаю, что хуже. Валяться на койке, мечтая, чтобы кишки наружу вывалились. Или проскакать пол Виргинии с Хэмптоном. Было так плохо. Мы потеряли больше людей и лошадей, чем ты можешь себе представить. По крайней мере, 3 роты 6-го Южно-Каролинского остались в лагере без запасных лошадей. Августа посмотрела в окно. «Но Бедовый все еще с тобой?» «Да, чуть живой». Чарльз дважды ударил по столу костяшками пальцев. Августа провела расческой по распущенным светлым волосам. «Мне больно видеть тебя таким худым и бледным. И разочарованным. А чего еще можно ожидать в эти дни?» Чарльз почувствовал, что нервничает все сильнее. Изначально он собирался остаться здесь на ночь, в последний раз заняться с Гус любовью. Но теперь понимал, что у него не хватит на это мужества или сил выдержать расставание самому. Поэтому он решил покончить со всем этим поскорее. Сжав в зубах окурок сигары, он чиркнул спичкой по низу стула, помахал ею, пока серный дым не развеялся по комнате. «Ферма выглядит неважно», — сказал он. «За это спасибо Янке. Почти не проходит дня, чтобы босс или Вашингтон не полили воздух, отгоняя какого-нибудь дезертира, что сейчас бродят в округе. Ты не должна здесь оставаться. Нечего делать здесь в такое время. Вырастить ты все равно ничего не сможешь. Как вам тогда с нигерами выжить?» «Чарльз, ты же знаешь, мне не нравится это слово, особенно когда говорят о моих. Они свободные люди». Чарльз пожал плечами. «Извини, забыл», — сказал он, однако никакого сожаления в его голосе не чувствовалось. Августа одернула натянувшееся на талии платье. Чарльз сидел, наклонив голову и глядя на огонек спички, поднесенный к сигаре. Прикурив, он задул спичку, и змейка голубого дыма закружилась вокруг его бороды. «У тебя такой тон», — с упавшим сердцем сказала Августа. «Словно тебе на самом деле все равно, отвечу я на твои вопросы или нет. Словно ты нарочно ищешь ссоры». Он вынул изо рта сигару. «Слушай, я ехал сюда черт знает откуда. Позволь напомнить, что тебя никто об этом не просил». Снова ее колкости, снова этот вызывающий взгляд. Чарльз чувствовал, как ноет сердце. Но он давно знал, что боли не избежать, если он хотел сделать то, что считал правильным. Он молча курил и смотрел на Августу, видя в ее голубых глазах гнев и растерянность. На мгновение он чуть было не поддался слабости, но потом вспомнил Эба Вулнера, Шарпсберг и огромное множество других событий и перемен, которых было так много, что с трудом верилось, как они могли уместиться в какие-то 3 года. И как человек мог все это выдержать. Но он выдержал, только больше не был прежним. «Сколько ты сможешь здесь пробыть?» – спросила она уже мягче. «Как стемнеет, нужно возвращаться». «А ты не хотел бы?» Он видел, с каким трудом дался ей этот недосказанный вопрос. Когда она едва заметно кивнула в сторону спальни, щеки ее порозовели. «Надо напоить бедового», – ответил он, борясь с желанием подхватить ее на руки и отнести в постель. Она все поняла без объяснений. «Хорошо, я пока приготовлю ужин». Молча кивнув, он вышел. Смена света и тени из-за непрерывно бегущих облаков продолжалась весь вечер. Чарльз съел 2 тарелки жидкого говяжьего супа и 4 куска вкуснейшего ржаного хлеба, испеченного раньше. Себе Августа тоже налила немного супа, но так к нему и не притронулась. Пока Чарльз ел, она почти не говорила. Просто сидела, опираясь локтями на стол и опустив подбородок на переплетенные пальцы. Всматриваясь в лицо Чарльза, она все пыталась понять, что за печальная тайна гложет его. Иногда задавала короткие вопросы. Чарльз сказал, что уверен в поражении Юга. Говорил об огромном количестве дезертиров и о том, что Ли так и не удалось доказать свою веру в Уэйда Хэмптона даже после назначения генерала, командующим кавалерией. Упомянул несколько незнакомых имен, сетовал на растущую враждебность. Когда Хантер был в долине, он сжег дом губернатора Летчера в Лексингтоне. И военный институт тоже. Джу Перли, как говорят, в отместку грабил дома и фермы в Силвер-Спринг, совсем рядом с Вашингтоном. Сейчас он где-то в Пенсильвании, и один бог знает, что он там творит. В самом начале эта война напоминала мне какой-то южнокаролинский турнир. Красивые дамы, храбрые всадники, конные состязания. Но теперь все превратилось в настоящую бойню, где мясники и скот по обе стороны. Вкусный суп. Неискренне похвалил он, отодвигая тарелку. «Ну же, сделай это сейчас, не тяни!» «Я вот что приехал сказать, Гус». Он откашлялся. «Дела идут так плохо, что я не знаю, когда смогу приехать сюда снова». Августа подняла голову так резко, словно ее ударили. «На следующей неделе или никогда. Выбор за тобой», – с горечью проговорила она. «И всегда так было. Она замолчала, покачивая головой, словно споря с самой собой. «Продолжай», – сказал он. Голос Августа окреп. «Надеюсь, ты не ждешь потока слез в ответ на свое объявление. Я не уверена, что хочу тебя здесь видеть в твоем нынешнем настроении». О том, что война ужасна, знают все. Эта мысль не нова, и в ней нет никакой особенной мудрости. Но ты, похоже, забыл, что не одни мужчины несут на себе всю тяжесть этой ноши. Думаешь, женщине, у которой муж или сын воюет, легче? Думаешь, легче сидеть и смотреть, как взрослые мужчины играют в солдатиков, разоряя сады и поля, в которых все твое пропитание, или просто ради забавы громят фермы? Я знаю, что война сделала с тобой. «Это видно по твоим глазам, по твоему голосу, сквозит во всем твоем поведении. Ты весь как будто переполнен яростью». Чарльз резко отодвинул стул и встал, сжимая в зубах сигару. После еды он закурил новую, решив, что уйдет, как только она догорит. Но можно было и не ждать. Не трудись снова показывать свою грубость. Августа едва сдерживалась. «Я уже сыта ею по горло». «С чего ты взял, что имеешь какое-то особое право колотить себя в грудь дольше и крепче, чем все остальные? Да, я люблю тебя как последняя идиотка, и мне безумно жаль тебя, но я не хочу, чтобы ко мне относились как к какой-нибудь провинившейся глупой скотине. «Я не хочу, чтобы меня пинали, Чарльз. Если ты все же решишь появиться здесь еще раз, пожалуйста, стань снова тем человеком, которого я полюбила, который мне нужен». Прошло несколько мгновений. Наконец, Чарльз вынул сигару изо рта. «Тот человек умер». Августа ответила на его взгляд и мягко, без гнева, сказала: «Думаю, тебе лучше уехать». «Я тоже так думаю. Спасибо за ужин. Береги себя». Он вышел, вскочил в седло и уехал в сгущавшиеся сумерки. С полчаса Августа неподвижно сидела у кухонного стола, положив ладони на живот и ничего не видя от горя. В дверь стучал Вашингтон, но она не откликнулась, и негр ушел. В кухню вползла темнота. Когда Августа наконец встала, пора было зажигать лампу. Она чувствовала себя так же, как в ту ночь, когда умер ее муж. И все еще не могла поверить в то, что произошло. Конечно, если бы она смотрела на Чарльза незамутненными любовью глазами, она бы давно поняла, что подобный исход вполне возможен. Только сейчас ей стало ясно, что весь прошлый год уже было много признаков скорого расставания и вполне очевидных, только она не хотела ничего замечать. В памяти всплыли строки любимого Поупа из «Опыта о человеке». «Не ведая грядущего, мы сами живем, подвигнутые небесами. Так видит Бог игру вселенной всей, где обречен герой и воробей, где в эфемерном бытии своем мир лопается мыльным пузырем». Перевод Микушевича. Она вздрогнула и, мысленно подгоняя себя, пошла через темный дом. Только не распускаться, вытереть пыль, поправить покрывало, вытрясти половик, двигаться, работать, делать что угодно, только чтобы заглушить боль. Она вернулась на кухню, зажгла еще две лампы, нагрела на плите воды, собрала с полок чистую посуду и перемыла ее всю до последней чашки, энергично вытирая полотенцем и снова расставляя по местам. В дверь снова постучали. На этот раз Вашингтон вошел, не дожидаясь ответа. «Мисс Августа, уже почти полночь. Поздно, вам ложиться пора. Здесь пол грязный, надо отскрести». Вашингтон нахмурился, явно не понимая, что с ней. «Майор Чарльз что-то неважно выглядел. Он долго болел. Дизентерия. И даже на ночь не остался». «Да». «Он скоро приедет снова». Ей пришлось солгать. «Не знаю, возможно». Продолжая хмуриться, Вашингтон пожевал нижнюю губу. «Если уж вы собрались мыть пол среди ночи, то разрешите мне помочь вам?» «Я хочу сделать это сама. Мне не хочется спать». Тут она вспомнила о хороших манерах. «Но все равно спасибо тебе». Дверь закрылась. Обеспокоенное лицо Вашингтона исчезло. Августа налила воды в ведро и нашла щетку. Она и сама не могла поверить в то, как ей больно. Главной причиной был, конечно, его уход. Но себя она винила, возможно, даже еще больше. За то, что утратила бдительность, позволила себе отдаться любви безоглядно, забыв о том, что у нее, как у двуликого Януса, может быть и другая сторона. Но разве стала бы она что-то менять, даже если бы знала, чем это закончится? Отказалась бы любить его? Нет, конечно же нет. Но видит Бог, как же ей теперь больно. И все же она по-прежнему гордилась тем, что осталась независимой, самостоятельной женщиной, полагавшейся только на себя. Она выдержала эту проклятую, обреченную на неудачу войну, и у нее хватит сил выдержать ее до конца, сколько бы ни продлилось это безумие. Боль от расставания с Чарльзом она тоже вытерпит, хотя уже точно знала, что эту боль ей придется терпеть до последнего ее часа. Неважно. Она все вынесет, потому что так было всегда, даже в самые худшие минуты. А теперь у нее была особая причина для того, чтобы выжить. Ей очень хотелось, чтобы Чарльз тоже узнал об этой причине, но это было бы жестоко и эгоистично. Августа мягко положила ладонь себе на талию, а потом, когда часы пробили полночь, опустилась на колени и стала скрести пол.